Глава первая. Зейн. Я сказал нет. Наркоты в моих заведениях не будет. Еще раз отказываюсь от заманчивого предложения заработать. Что ты такой резкий? Посоветуйся с братьями, с отцом. Мы с Аланом столько лет знакомы. Но обратился ты ко мне, а не к нему. Сухо напоминаю. Мое решение неизменно. Разговор закончен. Ты еще пожалеешь об этом. Угрозы пошли. Это мое любимое. Сбрасываю звонок и сразу набираю нашего безопасника Булата. Я все слышал. Сразу отзывается он. Может, сразу почистить в избежание проблем? Что ты такой резкий? Усмехаюсь я. Давай для начала посмотрим, как живет, чем дышит, зачем угрожает. Как скажешь. Вздыхает мой кровожадный друг. Отбиваюсь и сигналю, подъехав к воротам. Охрана без промедления пропускает меня на территорию. Паркуюсь во дворе дома и выхожу из машины. Разминаю шею и прохрустываю позвонки. Усталость немного отпускает. Столько мелких дел накопилось, а решать некому. Помощница в декрет ушла. Как же все не вовремя. Хотя это кому как. Но все же раздражает. Толковых специалистов днем с огнем не сыщешь. Прикуриваю сигарету и перебрасываюсь с охраной парой фраз. Все в штатном режиме, без происшествий. И все вроде бы хорошо, но в воздухе так и витает запах опасности. Откуда она может исходить, пока не ясно, но интуиция меня никогда не подводит. Прежде чем пойти домой, проверяю телефон и удаляю все лишнее для посторонних глаз. И я не параноик, но с моей деятельностью лучше перестраховаться. Смотрю на часы и поднимаю глаза на окна. Свет горит только на первом этаже. Щелкаю брелоком и иду в дом. «Ты сегодня поздно». Жена встречает меня у двери с улыбкой на губах. «Что-то случилось?» «Как всегда красивая». Прошло больше 3 лет, а я все еще залипаю на ее внешность. Уникальная. Никогда таких не встречал до нее. Натуральные огненно-рыжие волосы и голубые глаза. Покорила в одно мгновение. Но красивая обертка вовсе не гарантирует вкусную начинку. Мне категорически не зашла. Как Марьям, небрежно целую в щеку, улавливает тонкий аромат парфюма. Не нравится. Слишком сладкий, я уже говорил об этом. Но сейчас ругаться не хочется. Спит. Температура спала. Прохожу на кухню. Агата идет за мной. Зачем ты спрашиваешь? Тебе няня каждые 30 минут отчитывается. Отвечает с обидой в голосе. Так и есть. Нина Владимировна очень ответственная няня и заботится о девочке, как о своей. Это очень ценно и заслуживает уважения. Проверяю, чтобы и ты была в курсе. Усмехаюсь и сканирую жену взглядом. Не выглядит она сильно переживающей за своего ребенка. Даже скорее наоборот. Этот факт неприятно царапает по сердцу. Очень смешно. Агата снисходительно закатывает глаза. Я что, похож на шутника? Немного теряется и ловко уходит от темы. «Как прошел твой день?» «Как обычно». Опускаюсь на стул и растираю лицо ладонями. «Разогрей мне ужин». «Я разбужу Зинаиду Павловну». «Сама разогрей». Останавливаю жену. «Зейн, я не прислуга». Возмущенно фыркает она. «Ты моя жена, этого достаточно. Я хочу, чтобы ты сама разогрела и подала мне ужин». Спокойно поясняю, немного приземляя. Агату иногда заносит в болото снобизма, хотя сама она из простой семьи. Недовольно вздергивает подбородок, но исполняет. Накладывает в тарелку ужин, приготовленный нашим поваром, и разогревает в микроволновке. Чем занималась весь день? Пока греется еда, снова рассматриваю жену. В тонком коротком халатике она выглядит очень сексуально и всеми мыслимыми способами предлагает себя, умело меня соблазняя. Возможно, я даже воспользуюсь приглашением. «Как всегда?» Небрежно дергает плечами. Салон красоты, магазины, фитнес. Насыщенный день. Хмыкаю язвительно. Что вообще в голове у современных женщин? Ничего необычного. Агата ставит передо мной тарелку с картофелем и гуляшом. Ты устал? Очень. Хочешь, сделаю массаж? Проводит ладонью по плечам. Позже, в спальне. Берусь за вилку, подцепляю кусок мяса и отправляю в рот. Пока я ем, в кухне повисает тишина. Мы с женой не близки, и разговаривать нам, в принципе, не о чем. «Ты сегодня сняла большую сумму наличными. Зачем?» Спокойно интересуюсь я. «Я что, должна отчитываться?» Агата мгновенно надевает маску невинной овечки. Только на меня это все не действует. Я за километр чувствую подвох и обман. Вопросительно изгибаю бровь и терпеливо жду ответ. «Ладно», — сдается она. «У тебя скоро день рождения. Я решила сделать подарок». «Какой?» «Зейн, это сюрприз». «Херня это все, а не сюрприз. Не верю ни единому слову. Моя жена деньги любит больше всего на свете, и тратить их мне на подарок никогда не станет. Но предъявить по факту нечего. Придется поручить безопаснику проверить эту мутную схему». «Я так соскучилась». Агата обходит меня и снова гладит напряженные плечи. А я чувствую фальшь в каждом слове и движении. «Может, съездим куда-нибудь на несколько дней? Отдохнем, расслабимся?» «Нет», — отрезаю я. «Марьям болеет». «Ну и что?» Жена обиженно надувает губы. «У нее отличная няня с медобразованием и вообще целый штат прислуги. Справится». Мне хочется схватить ее за шкирку и встряхнуть, чтобы пришла в себя. Но я сдерживаюсь. Применять физическую силу к женщине недостойно мужчины. «Агата, ты слышишь, что я говорю?» Холодно выговариваю. «Наша дочь болеет». «Вот заладил!» Психует она. «Марьям постоянно болеет. Что ж теперь, не жить?» «Хватит!» Зло припечатываю ладонь к столу и поднимаюсь на ноги. «Прежде чем расслабляться, попробуй напрячься!» Строго смотрю ей в глаза. «Для начала прибери здесь!» «Ты женился на мне, чтобы унижать и издеваться?» В глазах жены застывают слезы. Но они не трогают меня, а наоборот, лишь сильнее раздражают. «Тебе напомнить, для чего я на тебе женился?»